Глава восьмая. Когда вожатые с горем пополам навели порядок в рядах своих подопечных, выяснился еще один нюанс, который явился причиной столь бурной реакции тех, кто пострадал от моей ночной вылазки. В лагере, как назло, отключили воду. Какая-то временная профилактика. Я офигею, конечно, с такого подхода. Просто интересно, до приезда детей они не могли сделать все необходимое? Соответственно, кто успел умыться, тот выглядел злым, но чистым. Кто не успел, а таких оказалось большинство, выглядели злыми и чумазами. Среди последних оказался и близкий моему сердцу Константин Викторович. Тем более все отряды уже выдвинулись на завтрак, и ему пришлось идти во главе нашего строя в том виде, в каком он проснулся. Вожатый вообще рвал металл. Потому что в нашем отряде измазали пастой только пацанов вместе с прилизанным. Это не укладывалось в его тупой башке. Типа, кто посмел? А мне каждый раз, когда я смотрел на его физиономию, было хорошо и приятно. Бесит меня этот тип. Безумно бесит. Зубная паста — это лишь начало. Я обязательно придумаю еще что-нибудь поинтересней. «Вы не понимаете?» — возмущенно доказывал Константин Викторович бегемоту, которая топала рядом с ним. «Это вопиющее безобразие! Никакого уважения к вожатым!» «Ну, перестань!» — Елена Сергеевна тоже шла вместе с прилизанным. Она посмотрела на его лицо, которое было в разводах, и усмехнулась. «Сам знаешь, боролись с этим много раз и много лет. Я хоть не ездил раньше в пионерский лагерь в роли вожатой, но свои детские впечатления помню». Неискоренимо это. Нет, я просто не понимаю, кто осмелился, горячился Константин. Такой же вопрос, кстати, мучил и Федьку Лапина. Когда спортсмены разняли с пацаном, которого он пытался отметелить, Федор торжественно пообещал найти наглеца и оторвать ему руки. Я в этот момент, улыбаясь, стоял в толпе подростков, которые прибежали посмотреть на драку. Ищи, Федя, ищи. Задолбаешься искать. Вообще все пришли к выводу, что действовала целая банда. Никто даже допустить не мог, будто один-единственный человек успел пройтись по всему старшему отряду. Селедку можно не считать. Она помогала, но в ее личном списке меньше пострадавших, чем в моем. И, конечно, фартануло девочкам, которые мазали наших пацанов. Их тоже никто не рассматривал как главных действующих лиц, чему девочки были несказанно рады. Просто понимали, что могут на фоне общей нервозности нехило огрести. Они вообще охренели поутру. Точно знали, что ходили только к нам в комнату. А тут вон еще что получилось. Ясное дело, женская половина старшего отряда никак не могла намазать и пацанов у себя, а потом столь натурально завывала, ровно как и пацаны. Не могли намазать девчонок, а потом себя. Значит, постарался кто-то со стороны. Соответственно, все благополучно топали в сторону столовой молча, даже селедка. Я заметил ее в голове нашего строя вместе с неизменной подружкой, Фокиной. На меня Тупикина старалась не смотреть вообще. Между прочим... Толстяк Вася сделал страшные глаза. Округлил их настолько, что они практически полностью вылезли из-за его пухлых щек. «Говорят, на одной из кроватей нарисован сатанинский знак. И сейчас я вам расскажу историю». «Ой, хватит!» — Рязькин нервно засмеялся. «Это просто страшилка, очередная. Знаем мы такие. Черный гроб на колесиках, красная рука. Что там еще? Девочка-девочка, открой дверь, твоя мама пришла». Антон пытался придать своим словам вид шутки, но его смех звучал слишком напряженно. «Да я точно говорю, это, знаете, старая история». Миша наглянулся назад, проверяя, кто идет следом за ним. «Рассказываю только вам. Никому больше, ясно, будет наш общий секрет». Мы, как и все, топали по дороге, ведущей к столовой, на завтрак. Куча подростков, испачканных белыми засохшими разводами, смотрелась очень колоритно. Наша компания, я, Вася, Антон Рязкин и еще парочка пацанов немного отстали от отряда, чем воспользовался толстяк. Он тут же начал делиться различными версиями случившегося. Версии, естественно, были одна дебильнее другой и постепенно обретали фантастический окрас. «В общем, сейчас расскажу», — Вася понизил голос, «наверное, для того, чтобы лучше передать атмосферу. Когда-то давно неподалеку была разрушенная церковь. Раньше она, конечно, работала, очень давно. Откуда здесь церковь? Я вообще не хотел проникаться историей Мишина. Для меня это все выглядело как детский лепет. Причем тут сатанинский знак? Нарисовал шестиконечную звезду ради прикола. Она совершенно ничего не значит. Меня в тот момент таращило от веселья. Вот и все». Васю злила моя реакция. Особенно то, что я не хотел, как остальные, слушать его, открыв рот. А рот реально открылся у всех, даже у Рязькина. Толстяк откровенно психовал и уже несколько раз косился в мою сторону раздраженным взглядом. «В смысле, откуда? Деревня неподалеку. Просто ее не видно из-за леса». Вася толкнул Рязкина локтем в бок. «Антох, скажи ему». «Ну да», — Рыжий неохотно подтвердил слова товарища. «В том году сбегали несколько раз за территорию лагеря. Есть деревня. Прямо недалеко от нашего пляжа. Можно даже сказать, большой поселок. Нас потом наказали. И дыру в заборе починили, ругались, что мы могли утонуть. Море же рядом совсем». «Ага», — толстяк снова посмотрел на меня, но теперь с торжеством. «И вот, еще до войны дело было. Приехали солдаты, чтобы с попом разобраться». «Зачем?» — я снова перебил Мишина. «Что зачем?» Он начал злиться сильнее. У него даже щеки покраснели, а глаза спрятались обратно в пухлые складки этих щек. «Зачем солдатам разбираться с попом?» Я настойчиво хотел выяснить детали. «Как они связаны между собой?» Кстати, докапывался не только из-за того, что Мишин нес ахинею. Даже в его бредовом рассказе я смогу найти информацию об этом времени. Оно в наших учебных программах просто вычеркнуто. Упоминалось скользь. Тоже интересный момент. «Слушай, Ванечкин, что ты предлепился? Зачем? Почему? Откуда я знаю? Потому что церковь — это опиум для народа. Так и отец мой говорит, между прочим. Он работает в институте и преподает. Знает, о чем речь. А после революции вообще разговор короткий был, ясно? Большевики новое будущее строили, а церковь — пережиток царского прошлого. Ты или иди вон вперед, или молчи и топай с нами. Дай рассказать нормально. Остальным, между прочим, интересно». Я с сомнением окинул взглядом остальных. Если им и было интересно, то лишь одно. В какой момент, наконец, Вася заткнется? Вернее, любопытство в глазах парней имелось. Ладно, признаю этот факт. Но, кроме того, они выглядели слегка напуганными. Хотя старались не показывать виду. Пацаны все-таки. «И вот», — Вася снова продолжил рассказ, — «приехали солдаты, пошли в церковь, говорят, значит, попу, хватит честному народу мозги компостировать, закрывай свою шарашку и давай ходить по церкви иконы срывать. А поп, значит, грудью встал, защищает, на вроде того. Ну, в первую очередь попа и это расстреляли. А церковь разрушили, взорвали, но она не до конца рухнула, остались стены все равно. Солдаты дело сделали, ушли. Но потом... история эта не закончилась». Толстяк многозначительно замолчал. То ли для усиления впечатления, то ли потому, что от ходьбы у него забивалось дыхание. Самому тяжело идти, еще и говорить приходится. «Ладно, допустим, я пытался обнаружить логику в его рассказе, но ее там, по моему мнению, просто не было. К чему нам эта информация? И как она связана с произошедшим в лагере?» «Ты чего, Ванечкин? Сатанинский знак. Когда попа убили, потом всех этих солдат тоже находили мертвыми. За ними он приходил, понял? Мстил. Через год никого не осталось живых». «Хорошо, пусть так», — я кивнул, соглашаясь. «А лагерь при чем?» «Вчера была эта самая дата. День, когда разрушили церковь. Вот они, солдаты, и повылазили. Знак они оставили, как предупреждение». Мишин был непреклонен. Он решил во что бы то ни стало убедить всех в своей правоте. Короче, впереди уже виднелась столовая, и мне, честно говоря, слушать бред надоело. Я знаю точно, потустороннего мира нет. От версии с его существованием почти сразу после войны отказались все. Правда, в мое время, то есть спустя 200 лет от сегодняшнего дня, но отказались же все конфессии. Существование псиоников уничтожило возможность наличия ада или рая. Только буддисты развели руками и заявили, мол, они ничего такого никогда и не утверждали. У них изначально речь шла о карме и перерождении. Вася, попытка рассказать страшную историю, напугать всех, засчитана. Хотя, с моей точки зрения, слабенькая вышла попыточка. Зато пацаны впечатлились. Судя по Ряскину, тот уже в штаны напустил. Я с усмешкой посмотрел на Антона. Но при этом отметил, напряженными выглядели все. Кроме меня, естественно. Неужели повелись? Как вообще можно в это верить? «Ой, Ванечкин, можешь смеяться сколько угодно!» Посмотрим, как ты засмеешься, когда вслед за солдатами монах явится. Он их много лет преследует, даже после смерти. — Вась, так поп или монах? — спросила толстяка. Мишин покраснел еще больше. Хорошо, что мы вошли в столовую. Вид еды послужил для него успокоительным. Он, наконец, заткнулся со своими нелепыми историями и рванул к столу. Куда торопился, не знаю. Там была лишь отвратительного вида молочная каша, кусок батона с маслом и странная жижа непонятного цвета с пенкой. Пацаны назвали ее какао. Я такого не знаю. Кофе пил, шоколад пил, коктейли пил, какао не пил. Если так будет продолжаться, умру с голоду. Мы уселись за стол, и я толкнул свою тарелку с кашей к Мишину. Сразу. Зачем обманываться? Все равно не смогу это съесть. Намазал батон маслом, посмотрел на какао. Пенка смущала своим видом очень сильно. — Ну, ты чего? — Вася облизнулся и с вожделением уставился в мой стакан. Видимо, на какао он тоже положил свой вечно голодный глаз. — Слушай, совсем ничего не жрешь? Ряскин взял ложку, перевернул ее другой стороной и, сняв отвратительную пленку, стряхнул ее прямо под стол. «Пей, Ванечки, нормально!» Я с сомнением взял стакан, поднес его к губам, сделал глоток и прислушался к ощущениям. На удивление, вкус оказался недурен. «Спасибо!» — в знак благодарности кивнул Антону. «Ты иногда так странно себя ведешь», — сказал вдруг он. «Вот сейчас, например, никогда какого не видел, что ли?» «Никогда». Я ответил утвердительно, потому что врать в таких ситуациях не нужно. Хуже выйдет. Лучше говорить правду, но не всю. Если скажу, что видел, они не поверят. Очевидно же, не видел. Соответственно, зададутся вопросом, зачем я вру. Ложь, чтобы выглядеть круто, в этом возрасте объяснима. Ложь, что ты пил какао, а сейчас просто затупил, нет. Она слишком нелепая. «Ого!» «А, ну, в принципе, ты ведь раньше в лагерь не ездил, а в школе не дают какао, чай, компот в основном. Мать не готовила, тоже понятно. Ничего, здесь ты много нового узнаешь». Ряскин усмехнулся, подмигнул и принялся за свою кашу. А то толстяк уже смолотил одну порцию, начал вторую, мою, и при этом еще косился в сторону тарелки Антона с надеждой. Я же трескал бутерброд с маслом, взбивал его какао и думал. Естественно, не о том, что рассказывал Вася. Это была какая-то детская страшилка. Чего они прицепились к звезде, не пойму. Я вообще не о лагере думал. Вспомнил свою жизнь. Сам не знаю, почему именно сейчас. Быть псиоником совсем непросто. Вернее, не так. Быть псиоником круто. Сначала. Пока не проживешь чертову уйму лет. Только потом приходит понимание, ты больше не управляешь ей. Она управляет тобой. Но тебе это нравится, потому что она дает власть. Псионика – это способность использовать собственный ум, свой мозг для воздействия на окружающий мир. Дар псионики является врожденным. Его невозможно приобрести, купить, развить или получить с помощью технических усовершенствований организма. После войны, говорят, их рождалось очень много, таких как я. Мутация. Последствия от оружия, которое применяли все стороны конфликта. Цель оправдывает средства. Псионика рассчитана на использование собственного разума для расширения своих возможностей. Мы можем влиять на умы других, из-за чего псионику считают неэтичной, безнравственной и, конечно, опасной для общества. Это чистая правда. Если применять свои способности ради не очень хороших целей. Но что-то не встречал я подобных себе, которые мечтали бы порвать жопу на благо мира. Мы, наоборот, испытываем непреодолимое желание этот мир нагнуть. Псионика изначально пугала ученых своими возможностями. Опять же, не знаю наверняка, но, говорят, первых одаренных просто убивали. Естественно, откуда взяться у псиоников любви к обществу? Потом вроде одумались, занялись изучением. Через пару десятков лет умники, от которых требовали результата, выделили несколько дисциплин. В основе оказались главные характеристики различных сил. Те же умники-ученые заявили, будто чаще всего псионики специализируются лишь в одной из них. Паника вокруг подобных мне улеглась. Тем более нам нашли подходящее занятие. В большинстве случаев мы выполняли задачи, за которые не взялся бы никто. Это такая элита наемников. Дорогая элита дорогих наемников. Тем более с каждым годом псиоников рождалось все меньше. Потом вообще один на десятилетие. Я тоже предлагал свои услуги желающим получить голову врага, которого не достать собственными силами. Или тому, кто хочет стать президентом небольшой страны в Латинской Америке. Пока в один прекрасный день не обнаружил удивительный факт. Слова ученых о том, что каждый отдельно взятый псионик способен иметь лишь одну возможность, одну способность – полная чушь. Во мне проявились они все. Психокинетика – это способность работать с энергией. Способность создавать ее из ничего. В основном она используется для разрушения, слишком нестабильна, часто выходит из-под контроля. Энергию управлять реально сложно, но психокинетика незаменима, когда нужно иметь дело с дроидами, дронами, роботами и другими электронными устройствами, в том числе такими, как камеры или датчики движения. Благодаря возможности воздействовать на электричество, я не только способен хорошо их уничтожать, но и вводить в заблуждение. Это очень помогает проводить тайные операции, не поднимая лишнего шума. Психометаболизм. Моя любимая способность. Кайфую от нее. Отвечает за изменение физического состояния псионика. Благодаря психометаболизму можно делать крепче свое тело, выводить из организма яды, исцелять себя. Эти силы можно направлять и на других. Удобная хрень. Позволяет спасти жизнь союзникам или ослабить врага, заставляя его сильнее страдать от яда, вскрывая его давние шрамы, усугубляя травмы. Прогнозирование. Ну, не особо ее уважаю. Дает псионику возможность предугадывать события путем вычисления всех вариантов будущего и вероятности их исхода. Также при помощи прогнозирования можно вычислить прошлые события, имевшие место как недавно, так и в далеком прошлом. Но по мне слишком муторно и долго. Надо сосредоточиться, отключиться от окружающей реальности и только потом заниматься просчетами. Да, неплохо при подготовке к очередному делу. Могу прикинуть все шансы на успех, но зачем? Я в любом случае справлюсь. Главное, что в критический момент ее никак не применишь. Враг не станет ждать, пока я кончу заниматься медитацией. Перережет горло, да и все. Телекинез. Отвечает за управление вещами на расстоянии. При его помощи можно двигать твердые, жидкие, газообразные тела. Удобная штука. Телепатия. Дает власть над умами. Она включает в себя способность видеть и слышать чужими органами, дарит возможность просматривать воспоминания людей, заменять их ложными, обмениваться информацией на больших расстояниях. Большинство талантов телепатов связано именно с воздействием на разум. Чаще всего эти воздействия не несут прямого вреда для здоровья, хотя и могут причинять боль. Телепаты способны подключаться к потоку информации и воздействовать на электронику, но это скорее исключение, чем правило. Хорошие иллюзионисты могут не только заставить цель не видеть и не слышать, они могут заставить, наоборот, увидеть и услышать то, что нереально. Это дает способность маскировать себя, прятать предметы, создавать настолько правдоподобные иллюзии, что те будут приводить в ужас. Круто. Есть только маленький нюанс. Маленький, но очень хреновый. В момент использования телепатии приходится проживать все чувства и эмоции окружающих, от положительных до негативных. Постоянная атака чужих мыслей создает множество психологических препятствий. Поэтому я много лет учился выстраивать экраны, которые защищают от такого беспрерывного потока. Вот все возможности псионики. Много десятилетий считалось, что нереально одному человеку родиться с полным набором. Но появился я. И когда до меня дошел этот удивительный факт о себе самом, спустя достаточное количество времени решил, хрен буду работать на кого-то. Только своя выгода, свои интересы и свое удовольствие. Хочу помочь — помогу. Кстати, иногда даже от нечего делать. И вот это все, это могущество, эту власть я просрал. Сам. Чертова книга. Теперь нет ничего, есть только малолетний пацан с кучей комплексов и слабым телом. «Ванечкин, эй, прием!» Посторонний голос еле пробился сквозь мои воспоминания. Настолько глубоко я задумался. Тряхнул головой и поднял взгляд. Рядом, улыбаясь, стояла Фокина.